Глава 11. За полуотворенными воротами стоит расписная облсполкомовская бричка. Возле нее хрумкают распряженные лошади, длинными редкими ресницами сгоняя с глаз мелких мух. За воротами расхаживает затянутый в кожу Кульницкий, присматривается к стеблям свежепосаженных георгинов. На лице его под красивым хищным носом сменяется три выражения – брезгливости, удивления и нетерпения. Больше всего его удивляет, как это в такую пору, да еще коммунисту, приходит в голову заниматься ерундой, сажать всякие там цветочки. Кульницкий встречает Мирошниченко неприветливой едкой улыбочкой и теперь уже не удивляется, а возмущается. На лице у председателя комбеда не видно и следа неприятной истории с чудом. Напротив, оно довольно и безоблачно. «Цветочки сажаешь, товарищ Мирошниченко?» Кульницкий, не здороваясь, шевелит носком сапога сухой стебель георгина и окидывает Свирида Яковлевича убийственным взглядом. «Весна, ничего не поделаешь». Даже не смущается этот сельский оригинал, которого только орден спасает от больших неприятностей. Ох, как самому Кульницкому недостает этой штучки! И у него, верно, был бы орденок за разгром банды. Не выздорови, не чуй ветер в 20-м году. Кульницкий, морщась, отбрасывает неприятные воспоминания, сам себя корит за эгоизм. Но что же можно сделать, если мысль об ордене всегда приводит на память 20-й год и пробуждает злобу против Нечуйвитера? После его выздоровления была масса хлопот, и едва не пришлось расстаться с партбилетом. И Кульницкий уже захлебывается от обиды и непомерной самоуверенности. Ему бы не менее чем округом руководить. Да не чуй витры всякий раз подрезает ему крылья. Нет, придется все-таки рискнуть и перебраться в другое место, где оценят его ум и организаторские способности. «И ты в такое время не колеблешься сажать георгины?» Пытается он издержаться и огорошить Мирошниченко. Широкое лицо Свирида мрачнеет. «Они в память о моих детях». Снова козыри выбиты из рук. На миг Кульницкого осеняет неясная догадка. Он потому так часто терпит поражение, что, не разбираясь в механике руководства и планирования, переносит все без изменений с бумаги на человеческие души, как на кальку. Но нельзя же руководителю заглядывать в каждую душу. Откуда взять столько времени? Надо иметь идеи, принципы. А они уж подымут инертные массы, как рычаги подымают груз. Оба некоторое время молчат, отводя друг от друга взгляды, потом садятся на завалинку, где между ними покачивается тень молодой вишни. «Скажи, Свирид Яковлевич, как ты дожил до такого позора? Как ты дождался чуда?» Кульницкий, не мигая, зорко смотрит на Мирошниченко. «Оно пришло, словно эпидемия. Кто же занес эту эпидемию? Каковы ее микробы?» «Думаю, что микробы – дурман крестьянской отсталости и, вероятно, контрреволюции. А ты объективно не помогаешь ей?» «Не больше, чем вы», – глуши говорит Мирошниченко. Давняя ненависть к Кульницкому вспыхивает в нем. Но он сдерживается, боясь, что наделает глупости. «Нет, немного больше». Кульницкий разрубает воздух ладонью. «Ты разрешил членам комбеда смотреть на чудо?» «Разрешил». «А как это квалифицировать? Как антирелигиозную пропаганду?» Мирошниченко отводит задумчивые глаза от самоуверенного руководителя. «Нет, как здравый смысл. Прошу объяснить. Начни я преследовать членов комбеда за то, что они ходят в скиток. Это вызовет возмущение в селе и разожжет еще больше кулацкую агитацию. А так я, по крайней мере, добился одного. Часть людей уже увидела, что чудо — это бессовестный грабеж. Там грабят богомольцев, и наши богатеи, и проходимцы, святые. Придет время, дозреет чудо и лопнет, как пузырь. Жди у моря погоды, а до этого ничего придумать нельзя. Например? Например, арестовать комитет святого и еще нескольких кликуш. Это легко. Только кто арестует суеверие и веру? А не подольет ли это масло в огонь? Не приведет ли наших врагов к лозунгу «бей советскую власть»? Об этом ведь тоже надо думать. Много ты берешь на себя. Боюсь, что такую ношу не выдержит партбилет. В губкоме я расскажу о твоих действиях. Кульницкий встал. Докладывайте. Только что вы понимаете в этом чуде? А по-твоему, в нем так уж трудно разобраться? Трудно. Деревню надо пупом чуять, а вы приезжаете топать ногами на нас. Плевать мне на эту сельскую философию, — вскипает Кульницкий, и, закованные в свои кожаные латы, неторопливо направляется к бричке. Свирит Яковлевич провожает его презрительным и ненавидящим взглядом. Сгинь, как соль на воде! Но не растворяется ненавистный, а, придавив задом и ремнями полог, подозрительно ощупывает взглядом свежевыбеленные хатки. «Глуп, как сало без хлеба», — думает Свирит Яковлевич, и решительно возвращается домой, бросает на холодный шесток утку, вешает двухстволку на гвоздь и старательно переодевается в лучшее, что есть в доме. И вот он выходит снова, уравновешенный, омытый солнцем, останавливается возле георгинов, вспоминает о детях. А потом в раздумье направляется в лесок, где раздаются небесные песни и кипят земные страсти. Если бы не тот франт с Молдаванки, Свирит Яковлевич давно бы был уже у родника. И он мысленно заглядывает в лес, где может решиться для одного человека вопрос жизни. А пока этот человек спокойно идет по улице, снова и снова вороша в памяти рассказы, принесенные мужиками из скитка, думает о встрече со святым и для чего-то смотрит на свои большие расплющенные работой руки. На маленьком выгоне, где гуси щиплют тоненькую, как мох, травку, он встречает Дмитра Горицвита. «Пойдем, парень, со мной, коли не боишься». Серые глаза Мирошниченко улыбаются. «Далеко собрались?» — почтительно спрашивает рослый парнишка. «И сам не знаю. Может, на смерть иду. Не видать ее у меня за плечами?» «Не видать?» Серьезно окинув взглядом, Мирошниченко отвечает Дмитро. В шутке предкомбеда слышится тревога. «Так куда же вас проводить?»